Будьте активными. Не переживайте, вам не нужно бороться с пластиком в одиночку. Существует множество инициативных групп, которые уже усердно трудятся во имя сокращения объемов производства и потребления пластика, занимаясь просвещением людей и привлечением внимания прессы и правительства к проблемам окружающей среды. Советуем присоединиться к ним, ведь это наша общая борьба.